Вскоре чета наследников переехала в Петергоф. Петр, постоянно советуясь с Репниным, занялся руководством строительства крепости на южной стороне Раненбаумского дворца, недалеко от ворот парадного двора, на лугу за Утиным прудом. Масса чертежей, постоянные советы, толпа крестьян, которых согнали на строительство потешной крепости, занимали все время наследника. Екатерина любовалась супругом. Он носился целыми днями по стройке с горящими глазами и принимал деятельное участие в возведении укреплений. «Как только закончим, устроим фейерверк», — довольно потирал руки Петр. «Осталось немного, Катрин, и у нас будет настоящая крепость, плац, арсенал, казармы. А назову я крепость... Догадайтесь, мадам, как я ее назову?» «Малая Галштинья?» — рассмеялась Екатерина. «Вы ведь просто бредите ею». «Нет, не угадали. Я назову ее именем моего величайшего друга и соратника». «Фи, Репнинштадт?» «Не звучит. Галштинья была бы лучше», — разочаровалась Екатерина. Недовольно надув губы, старательно скрывая ревность к генералу и столь неудачный выбор супруга. «Нет, мой друг, что поддержал в начале моего пути. Вы, Катрин, крепость будет названа Екатеринбург». «Благодарю вас, ваше высочество», — удивленно пробормотала польщенная Екатерина.